Глава 14. Лекарство от недевственности. Ответить я не успела, равно как и понять, в порядке ли я. К нам приблизился второй коршун, и от обжигающего прикосновения первого Ярнефельта не осталось и следа. Дейя, Финелла и Алистрина изволят посетить магазины на главной площади. Вроде и спокойно, сказал, без эмоций, а во взгляде мольба «пристрелите меня». «А вы что скажете, Дейя?» — обратился ко мне Ивар. «Тоже жаждете посетить магазины?» Вообще-то я настроилась на обозревание городских достопримечательностей, а не модных платьев, от которых сундуки Дайми едва не трещали. Да и к тому же, пока в спешке собиралась в город, успела выдернуть из спелой виноградной грозди всего пару виноградин. И теперь в животе урчало. Пока еще еле слышно, но скоро запоет так, что будет неловко рядом с его темностью стоять. Я бы лучше на город посмотрела и чего-нибудь поела. Мой коршун, который вовсе не мой, а просто стоящий рядом, расплылся в довольной улыбке и сказал дальнестоящему. «Тогда мы в пьяную русалку, а ты на охоту за тряпками». Надеюсь, в этой их пьяной русалке можно и вкусно поесть, а не только нажраться до поросячьего визга. Название намекало на второе, но я решила быть оптимисткой. «Можем поменяться», — начал было с надеждой коршун номер два. На что Ярнефельд категорично сказал. «Даже не мечтай, Грайн. Я буду показывать Дейям город, вкусно с ними обедать, а на тебе магазины». Бедолага. Грайн вздохнул, немного нахмурился, но повиновался. По идее, они были равны, но у меня сложилось впечатление, что Ярнефельд разговаривает с ним, как мог бы разговаривать капитан с младшим лейтенантом. Может, существует какая-то коршуновская иерархия? Кто их, этих пернатых, знает? «Дейи!» Ивар повысил голос. «Если желаете посетить магазины на главной площади, прошу следовать за Ярлом Грайном. Если хотите отобедать и осмотреть город, буду рад составить вам компанию». Финелла и Алистрина, весело переговариваясь, подошли к своему сопровождающему, вместе с фрейлинами. Ульяна тоже была ринулась к ним, но потом вспомнила, что она, во-первых, меня обязана охранять, а во-вторых, ей-то уж точно на тряпки должно быть плевать. Кажется, Ярнефельд заметил неудачный маневр моей подруги. Нахмурился, но вслух ничего не сказал. Перевел взгляд на Блейн и Малейн, спешащих к нам. «Отлично. Грайн, встречаемся на этом же месте через 3 часа». И мы разошлись по разным рукавам улиц. Аркаран выглядел, как и полагается выглядеть любому уважающему себя средневековому городу. Мощеные дороги, узкие улочки, дома, так плотно прилегающие друг к другу, что соседки из окон запросто могли обмениваться последними сплетнями. Крашеные деревянные вывески, подсвеченные солнцем, притягивали взгляды. А цветы на подоконниках, проглядывавшие в маленьких окошках, добавляли яркости городским пейзажам. Двери, ставни, ажурные резные наличники тоже были выкрашены в разные цвета. Где-то синие, где-то ярко-зеленые или песочно-желтые. Сами же дома были выложены из светлого камня, увенчанные покатыми черепичными крышами. В общем, не столица, а картинка. Блейс и Малейн о чем-то тихонько шушукались. То же самое делали Абель с Ульяной. А я просто молча шла, любуясь Аркараном. То же самое делал и Ивар. Шагал, молчал, думал о чем-то своем, а потом, обернувшись, поинтересовался. С утра уже снова чувствовала его магию. Я кивнула, решив не уточнять, что меня не только от богатырской силушки Саварда колбасит. Ивар чему-то усмехнулся, мрачно и задумчиво. «И так теперь будет всегда? Если я выйду за него замуж, каждый раз при встрече с ним буду умирать от жила, а от влияния магии?» Быстро поправилась я под темнеющим взглядом колдуна. «Нет, со временем станет проще, ты привыкнешь. Влияние магии темного можно сравнить с первой влюбленностью. Поначалу чувства всегда ярче, острее. Влюбленный ни о чем другом, кроме как о том, кто эти чувства вызывает, не может думать. Потом эмоции притупляются, из головы выветривается хмель, а сердце перестает сходить с ума. А вы у нас, Ярл, оказывается, романтик, так красиво писали». Коршун улыбнулся. «Просто пытался доходчиво объяснить, что дальше будет». «И тебе это удалось». Я улыбнулась в ответ, а потом, заметив, как мимо прошли 2 моряка, по крайней мере, одежда парня очень походила на ту, что носили мужчины, надоставившие меня в Тенебрию корабле, спросила. «Удалось узнать, что стало с женой того бедолаги? Она действительно умерла?» Улыбки на лице Ивара как не бывало. Глядя прямо перед собой, он тихо произнес: «Нет, она жива. Правда, теперь уже не жена, а вдова». «Это как-то связано с пьяными? Я хотела сказать, с пьющими?» Быстро поправилась я, чувствуя, как от волнения в горле начинает першить. Было жалко и парня, и его молодую супругу, овдовевшую так внезапно. И самое обидное, овдовевшую непонятно из-за чего. Это ведь они наводят кошмары. Эти злые духи просто легенда, в которую в здешних краях не верят, да и я. Неожиданно резко проговорил Ярнефельд и указал на деревянную вывеску, на которой были вырезаны две русалки, задорно чокающиеся пивными кружками. «Пришли». Я поправила наброшенную на плечи шаль и поспешила к приветливо распахнутым дверям. Лето в тенебрии, что ранняя весна. Вроде солнце светит ярко, но как-то не особо согревает. Да еще и ветер этот холодный, пробирающий насквозь. Таверна оказалась уютной, очень похожей на те просторные и шумные пивные, в которых я так любила наведываться с друзьями, когда путешествовала по Германии. Длинные деревянные столы, грубо сколоченные лавки, на стенах, обшитых деревом, чучело убитых животных, а над каминами, сейчас не зажженными, целая коллекция рыцарских щитов с мечами крест-накрест. Было время обеда, поэтому таверна была переполнена, но нам повезло отхватить столик в углу возле до блеска отмытого окошка. Блэй и Малэйн входили в питейное заведение с некоторыми опасениями. Было видно, посещать подобные места они не привыкли. Абель тоже морщилась, а вот мы с Ульяной заинтересованно осматривались. «Дэйи, не кривитесь, здесь очень вкусно готовят», — заметив выражение лиц своего маленького отряда, усмехнулся Ивар. «И пиво в русалке самое лучшее». «Пиво это мы любим», — пробормотала Уля совсем тихо, но этот все подмечающий все равно услышал. Зыркнув на моего охранника, гаркнул: «Ты на службе». И отвернулся, получив в спину от Ульяны не самый приличный жест и наверняка мысленные пожелания идти туда же. Сели, подозвали официантку, румяную сбитую девицу с заткнутым за пояс фартуком. Она приветливо улыбнулась Коршуну, еще приветливее Эвельеру, а потом изволила обратить внимание и на меня с невестами. «Чем господа изволят отобедать?» «Фирменными блюдами вашего повара», — ответил его темность, а потом перевел взгляд на нас. «Надеюсь, да и не против, если я сделаю заказ». «Удивите нас», — улыбнулась я, а Блейс Малэйн слаженно закивали. Ульяна хотела было ткнуть пальцем в меню, наверное, приметила для себя что-то вкусненькое, но потом, затравленно посмотрев на Коршуна, правильно решила, что это может быть опасно для жизни, и поспешила спрятать руки под стол. 5 кружек вашего темного, настоянного на травах пива», — тем временем продолжал Коршун, а взглянув на моего телохранителя, припечатал: «И кувшин воды для нашего бравого стража. И да, 5 рюмок перцового шнапса». Широко улыбнувшись, девица поспешила на кухню, чтобы вернуться буквально уже через пару минут. С кружками и тминным хлебом, который надлежало макать в запеченный сыр. Шнапс тоже принесла, и Ивар предложил выпить за утренний успех. Невесты его темнейшества, а с ними и Абель, настороженно принюхались к рюмкам, а я, беря пример с Ярнефельда, «Палишься, Саша!» разом опрокинула в себя крепкий напиток. Сладкий, с легкой горчинкой, приправленный перцем, он быстро сделал свое черное дело. Ударил в голову. «Мне кажется, или для вашего высочества это не первое посещение таверны?» Подавшись ко мне, поинтересовался Коршун. Обычным таким будничным тоном. Но шум, стоявший в таверне, частично перекрыл его голос. «Второе!» Не краснее соврала я и посмотрела на невест, храбро пытающихся одолеть рюмки. «А когда было первое?» «В Бризантии». Вот уж любитель во всем разобраться и все узнать. «Его Величество вас отпустил?» «Вам не кажется, ваша темность, что вы задаете слишком много вопросов?» Отломив кусочек от тминного удовольствия, я обмакнула его в теплом сыре и отправила в рот. «Ммм, вкуснотища!» «И уделяете мне слишком много внимания, а напротив Дэйи скучают и давятся шнапсом. Лучше бы нам с Ульяной отдали, помогли расслабиться». Слегка убив меня взглядом, Коршун переключился на княжон, а Абель тайком всучила Уле свою рюмку. Было видно, восторга и удовольствия от крепкого алкоголя она не испытывала. Его темность явно проникся моим советом, потому что следующие 10 минут ублажал разговорами Блейс Малэйн, а на меня даже не смотрел. «Ну и ладно, ну и не надо». Подсаживая пиво, тоже вкусное и ароматное, я продолжила осматриваться, пока не зацепилась взглядом за довольно странную пару. Юную девушку и женщину средних лет. Они сидели за соседним столиком, почти не касаясь еды. Первая то и дело подносила глазам ажурный платочек, вторая явно пыталась ее успокоить. «Ты не понимаешь, Агна, мне нужно это средство. Каких бы денег оно ни стоило. Если выяснится, что я не невинна...» Девушка судорожно вздохнула. «Только мэтр Брам сможет мне помочь. Только его чудодейственное зелье меня и спасет». Не сиди у меня под боком, Ернифельд, и я бы обязательно поинтересовалась у Дэй, кто такой этот Брам, и что за зелье так жаждет заполучить эта бедняжка. Может, и мне тоже надо? Может, только оно и поможет мне пройти следующее испытание? Блюда от повара не заставили себя долго ждать. То ли его темность любил пожрать, ну, то есть плотно покушать, то ли о нас беспокоился. Служанка спора заставила тарелками весь стол, а он, к слову, был не маленький. С пивом на травах и цыплята, и салаты, и кровяные колбаски пошли на ура. Даже Блейс Малейн заметно расслабились, и теперь, румяные от всего выпитого, ели с аппетитом и хохотали над шутками нашего обходительного павлина. Ну а как его еще прикажете называть? Распушил хвост перед чужими невестами, назаказывал для них угощений, шнапсом да пивом коварно спаивает. А они, судя по всему, вообще несовершеннолетние. Или, в лучшем случае, только недавно справившие 18-летие. Я немного отвлеклась на цыплят, а также на мысленное ворчание в адрес павлина Коршуна и флюиды недовольства, которое активно посылало в его сторону. Про страдалицу с ажурным платочком вспомнила минут через 5, но ее столик к тому времени уже пустовал. Ну вот. И где теперь искать этого Брама? Засада. «Отчего так тяжко вздыхаете, да и я?» — обратился ко мне Ивар, так не вовремя на меня зыркнувший. «Не понравились блюда от шеф-повара?» «Все очень вкусно», — буркнула я, заметив, как Малейн смотрит на него глазами, блестящими от восторга. «Может, все дело в его магии? И вовсе не в мужском обаянии?» Опасаясь, что и меня тоже заденет темными чарами, на всякий случай отодвинулась подальше, к краю лавки, и, соответственно, поближе к кавильеру. «Уже соскучились по своему охраннику?» — усмехнулся пернатый. «А вы ревнуете?» — Коршун хищно сощурился. «Контролирую, чтобы вы не оставили в дураках моего побратима». Я нервно хлебнула пиво. Замечание про дурака снова напомнило о злосчастном испытании и вполне обоснованных страхах. «Как же его темнейшеству повезло с другом!» Не в тему выдохнула Блей, у которой румянцы на щеках тоже было хоть отбавляй, как и восторженного блеска в глазах. Ернифельд вернулся к общению с захмелевшими девицами, а я продолжила цедить пиво. «Что-то случилось?» — чуть слышно шепнула мне Ульяна. «Из-за испытания переживаю», — честно призналась я. «Честно и так же тихо». Подруга, понимающе кивнула. Сама об этом много думала. Абель, конечно, уверяла, что все в порядке. Но если даме и хватило мозгов удрать в другой мир, то на то, чтобы уединиться со мной, вернее, с Эвельером, должно было хватить и подавно. «Вот и я о том же. Ладно, как-нибудь прорвемся», — оптимистично проговорила во мне пиво, остатки которого я быстренько приговорила. Основательно почистив тарелки, мы отправились на прогулку по городу. Миновали несколько улочек, тихих и уютных. Покрутились на площади перед ратушей, поглазели на храм местного темного божества, имени которого я не запомнила, и как-то незаметно оказались среди прилавков, с которых торговали всякими мелочами. Блейс и Малейн тут же ринулись рассматривать жемчужные гребни и прочую бижутерию. Ивар, видя, что девы слегка навеселе, последовал за ними. «Бдеть и надзирать!» А Эвельеру наказал присматривать за мной и сестрой. Я скользила рассеянным взглядом по прилавкам, ни за что особо не цепляясь. И вдруг увидела за спиной пышногрудой торговки, предлагавшей прохожим горячую ароматную сдобу, незатейливую вывеску. «Аптека Мэтра де Брама», — гласила лаконичная надпись. Едва не издав победный клич, ринулась к приветливо распахнутым дверям. «Ты куда?» Абель быстро меня нагнала. «Нужна консультация». «Консу... чего?» «Хочу узнать, как можно решить проблему с отсутствием девственности». «Опять ты за старое!» — всплеснула руками фрейлина. «Я же уже говорила, Дамия была невинной». Притормозив, повернулась к девушке. «И ты на 100, нет, на 200% уверена, что ее высочеству и твоему брату ни разу не представилась возможность уединиться без твоего соглядательства? Вот ни разу?» «Я...» Абель поджала губы, бросила растерянный взгляд на Коршуна, сосредоточенного на потенциальных избранницах его венценосного приятеля. «Все с вами ясно». Подхватив юбки, я решительно шагнула в аптеку. В просторном зале ненавязчиво пахло травами и цветами. Оглядев стеллажи с аптечным ассортиментом и зацепившись взглядом за 2 кресла с маленьким столиком посередине, я приблизилась к прилавку. За ним стоял парень лет 20, может, чуть старше. При виде меня и Абель молодой человек приветливо улыбнулся, а вот на громилу Эвельера лишь настороженно покосился. «Чем могу быть полезен, Дейи?» Обворожительно улыбнувшись в ответ, я сказала. «Мне бы поговорить с мэтром Брамом. Моего отца сейчас нет на месте». «Изволите подождать, или, может, я смогу вам чем-то помочь?» У нас широкий выбор белил, а буквально недавно матушка создала новый цвет помады. Роковому поцелую мы прочим успех и... Нам нужно кое-что другое. Нетерпеливо перебила я, не желая погружаться в мир средневекового мейкапа. Звякнул колокольчик над дверью. В аптеку вошли еще две посетительницы. И я, подавшись к представителю семейного бизнеса, тихо проговорила. «Видите ли, уважаемый Дэй?» Парень вопросительно вздернул брови, но, поняв, что я не местная, с улыбкой поправил. «Называйте меня Эльвером, Дэйя. Просто Эльвером». «Окей». Он бросил взгляд на новоприбывших, терпеливо дожидающихся в уголочке. Пришлось снова улыбнуться, дабы вернуть его внимание, после чего я сказала. «Видите ли, Эльвер, у нас тут возникла одна щекотливая проблема, которую могло бы решить ваше чудесное зелье». «Будем рады помочь, Дэйя», — обнадежил он вежливо. «Нам нужно снадобье, способное вернуть невинность». Думала, он тут же приставит лесенку к одному из стеллажей и полезет за заветным флакончиком. Но вместо этого Эльвер нахмурился и проговорил уже не так вежливо и учтиво. «Боюсь, я не понимаю, о чем вы, Дэйя. И глазки так и бегают, так и бегают. Значит, нелегально приторговываем столь полезным для девиц на выданье лекарством. Стоило бы догадаться». «А я думаю, все вы прекрасно поняли», — подавшись вперед, шепнула ему на ухо. «Вы даете то, что нужно нам, а мы вам даем то, что нужно вам», — и указала взглядом на пухленький мешочек монет в руках Абель. «Если не хватит, отдам сережки или вот перстенечки, да хоть все сразу, не жадные». Несколько секунд Эльвер молчал, явно обдумывая свои дальнейшие действия, а потом коротко обронил. «Приходите вечером. Будет мой отец, с ним и поговорите». Рохля трусливая. Я уже открыла рот, собираясь дожать сына аптекаря, когда неожиданно голос подала фрейлина. «У вас есть цветки орфелии и измельченный в порошок корень дороса?» Не ожидавший столь внезапной смены темы разговора, Эльвер вздрогнул, а мы с Ульяной вопросительно уставились на мою провожатую. «Есть, Дэйя». «А хвост цверы и сон трава?» Парень продолжил кивать, и Абель продолжила перечислять. «Возьмем все, что я вам назвала», — наконец подытожила она. Эльвер ринулся к стеллажам, а я прошипела ей на ухо. «Ты что творишь? Нашла время для шопинга. У нас и так его немного, в любой момент сюда может явиться коршун». Взглянув мне в глаза, Абель твердо произнесла. «Я не позволю тебе рисковать здоровьем ее высочества. Или думаешь, подобная дрянь не имеет последствий? Еще как имеет. Моя бабка была травницей, от нее я кое-что знаю. Немного, но уж точно побольше твоего. А если переживаешь, что я не доглядела, есть другой, более безопасный способ проверить, так это или нет». «Какой?» – заинтересованно спросила Уля, пока я продолжала хмуриться. «Сегодня же ночью и выясним, чиста ли ее высочество. Я сама все приготовлю, раз уж вы так переживаете. И не доверяете мне на слово». В голосе фрейлины послышалась обида. «Приготовишь что?» Мой вопрос так и остался без ответа. К нам вернулся аптекарь. «Готово, Дэйи». Эльвар водрузил на прилавок несколько холщовых мешочков, перевязанных темными тесемками, и завернутый в хрустящую бумагу чей-то там хвостик. «С вас 3 золотых». «И никаких лишних растрат», — сказала фрейлина, явно довольная уловом, в то время как я не знала, то ли мне на нее злиться, то ли радоваться, что что-то выдумала. Мы уже хотели попрощаться, когда колокольчик над дверью снова звякнул, и в аптеку вошел его темной собственной пернатой персоной. Хищно глядя в зал, зацепился взглядом за мешочки с травами, потом за хвостик и решительно направился к нам. Ульяна, наученная горьким опытом общения с коршуном, стратегически отступила мне за спину. Не знаю, как это смотрелось со стороны. Впрочем, его темности сейчас было не до моего трусливого охранника. Все его внимание было сосредоточено на мне. И мешочках с хвостиком. «Нашли что-нибудь интересное, Дэйи?» Приблизившись, он взял в руки наш улов и поднес к носу каждую торбочку. Аптекарь при виде высокопоставленной персоны поклонился, да так и застыл с опущенной головой, не решаясь поднять на тенебрийца взгляд. Должно быть, в мыслях Эльвер сходил с ума от счастья из-за того, что ему так и не досталось смелости продать нам секретное снадобье. «Вот, решили немного омолодиться. Как можно беззаботнее», — проговорила я. «Сон травой и цветками орферии?» Его темность выглядела нахмуренным и удивленным одновременно. Я мало что понимала в местных травах, да и в земных, если честно, тоже. Поэтому только и сделала, что согласно кивнула и снова улыбнулась. Увы, не сработало. «Все так и есть?» Тем не менее, продолжила упрямо настаивать. Ярнифельд усмехнулся. «Больше смахивает на то, что вам показалось мало пива и шнапса, и вы решили добавить. А вот теперь я вообще ничего не понимаю. К счастью, Абель вспомнила, что у нее тоже есть язык, и что подчистить аптеку была ее инициатива. Ее высочество говорит правду. Цветки орферии и сон-трава обладают сильнейшим наркотическим действием. Но в составе бальзамов и кремов творят с кожей чудеса. Сын аптекаря заинтересованно прислушался. А настойка из корня дориса хорошо споласкивает после купания волосы. Тем временем вдохновенно продолжила моя фрейлина. Они становятся блестящими, послушными, шелковистыми и... «Все, что хотели, купили», — нетерпеливо перебил Ивар. Видимо, разговор про полоскание волос показался ему не таким интересным, как Эльвару и Тихоням в креслах. «Да, ваша темность», — Абель склонила голову, но, как мне показалось, не от кроткости, а в попытке спрятать торжествующую улыбку. «Тогда пойдемте, уже поздно». Мы послушно засеменили за командиром к выходу. Уже закрывая за собой дверь в аптеку, я услышала, как дождавшиеся своей очереди тенебрийки бросились к Эльвару и потребовали продать им то же самое, что и нам, ну, то есть наркотики, которые они теперь будут добавлять в крем и споласкивать ими волосы. Мы уже собрались вернуться к точке старта, чтобы полететь обратно в замок, когда мой взгляд зацепился за вывеску зоомагазина. Несмотря на всю свою средневековость, Аркаран мог похвастаться даже магазином для животных. В витринах виднелись клетки с разноцветными котятами и прочей живностью, а также мешки с чем-то, судя по всей видимости, съедобным и вкусным для животных. «Я ненадолго», — сказав это, свернула к магазину. Ярнифельд ожидаемо увязался за мной. «Хвостиком Цверы чую, он теперь с меня глаз не спустит». «Двух животных, я так понимаю, вам показалось мало? Да еще и Иргилов». «Ошибаетесь, более чем достаточно». «Тогда что вам здесь понадобилось?» — не унимался Ивар. «Треххвостый хамелеон? Или, может, мраморная жаба? Еще немного, Дея, я решу, что вы собрались навести на кого-нибудь порчу». «Переживаете за свою пернатую шкуру?» «А должен?» Я неопределенно пожала плечами и вошла в зоолавку, но надолго в ней не задержалась. Сразу нашла то, что интересовало. Золоченую клетку, большую, с тремя жердочками и расписными кормушками. Иргилу должно понравиться. А если не понравится, продолжит жить в своем сарае. Отпускать ворона я пока не собиралась. Поймав вопросительный взгляд Ярнифельда, ответила. «Вы содержали пойманного Иргила в совершенно отвратительных условиях. Поместили не в клетку, а непонятно во что». «Во что было, в то и поместил». «Добрый мужик». «Все, Дамия?» — спросил он, когда я всучила ему красавицу клетку. Сама бы не дотащила, она оказалась тяжеленной, будто не позолоченная, а из чистого золота. И стоила, к слову, безбожно дорого. «Или вы из коварства добьете меня магазином со шляпками?» «Как насчет магазина панталон и корсетов? Если он, конечно, здесь имеется». Что-то прикинув в уме, Коршун ответил. «В такое я, пожалуй, заглянул бы, и на примерке не отказался бы поприсутствовать». «Мне вот интересно, его темнейшеству нравится ваше чувство юмора?» Не сдержавшись, мы оба улыбнулись, а потом Ивар сказал. «Пойдемте, Грайн нас наверняка уже заждался». Оказалось, что не заждался. Оказалось, что после магазина со шляпками Финелла с Алистриной изволили заглянуть еще в ювелирный, а потом надолго прилипли к прилавкам на главной площади. Мы просто с ними разминулись. Сопровождавшего их Коршуна было жалко смотреть. Грайн возвращался с таким усталым видом и настолько отупевшим взглядом, что я даже пожалела, что не потребовала подобный маршрут для нас с девочками. Многое бы отдала, чтобы увидеть Ивара таким же пришибленным. Добрая попаданка, Саша. Загрузившись в экипаже, мы полетели в замок. Вечер и ночь обещали быть богатыми на события. Следовало отужинать с его темнейшеством, после чего найти общий язык с Иргилом, задобрив его красивой клеткой и разными вкусностями, ну а после найти применение всем тем мешочкам с травами, что приобрела Абель. Ну и, конечно же, хвостику Цверры.